Творческая группа «Самиздат». Павел Корнев, «Литр». Читает Евгений Бояров. У всего в нашей жизни есть сторона черная и сторона белая, плюсы и минусы, преимущества и недостатки у всего или почти всего, за исключением совсем уж крайних случаев и абстрактных понятий. Возьмем вот, например, работу. Есть положительные моменты? Есть, как без них? Это ж только волка ноги кормят, а человек без зарплаты и сам ноги протянуть может. Недостатков у работы тоже хватает. Как минимум, кому-то действительно приходится работать. И совершенно понятно, что в большинстве случаев этот кто-то оказывается вами. Но это все лирика, а вот необходимость за день намотать пару-тройку десятков верст, проверяя хутора и охотничьи избушки в окрестностях Елового, вот это уже суровая и не очень приглядная реальность, и при всем желании никак не получалось найти какой-нибудь положительный момент в этом рейде. Хоть бы один просвет, белый штрих, а нет, ничего утешительного. Остальные-то парни преспокойно в селе куковать будут, ну там, по ближайшим хуторам прошвырнуться, и все, а нам, как обычно. Поймаю этих отморозков, голыми руками на куски порву. Шурик Ермолов, оттянув опущенную на лицо заиндевевшую вязаную шапочку, сплюнул под ноги и тяжело оперся на лыжные палки. Гады! Угу, весь день на них убили! Кот стряхнул перчатками снег с белого полушубка и снова заколотил ворота одинокого дома на опушке леса, вплотную подобравшегося к уходящей на Еловой дороге. Теперь еще 5 верст до села пилить. «Здесь заночуем». Виталик Петров, прислонившись спиной к высокому дощатому забору, глянул на быстро темнеющее небо. «Никто раньше тут не бывал? Нет?» «Дрон велел сегодня возвращаться», — напомнил, настороженно оглядываясь по сторонам Стас Тополев. «Перетопчется!» — фыркнул назначенный командиром группы Виталик и отодвинул в сторону АКМ. «Да не тычь ты в меня! Эй, хозяева, открывайте, черт вас дери!» — заорал в конец рассвирепевший кот. «Патруль!» «Лед!» — распорядился Петров, заметив, что я уже скинул лыжи. «Посмотри, чего там!» «Забор высокий, вам, Шуриком, сподручней будет», — поморщился я. «Что у того под 2 метра рост, что у другого. А мне через забор лезть радости мало. Пальнут из чего-нибудь и снесут голову нахрен. Да и намерзся за день. Руки-ноги толком и не шевелятся уже. Чего лезть-то, пес вон лает, сейчас откроют. Давай, подсоблю», — скинув лыжи, подставил руки Шурик. «Пошел!» Уперев валенок в его сцепленные ладони, я рванулся, ухватился за верх забора и, подтянувшись, огляделся. Прямо к весьма немаленькому домишке подходили надворные постройки, чуть дальше маячила крыша бани, несколько сараев, хлев, собачья будка с надрывающимся на цепи псом и, что самое главное, окно, выходившее на ворота бревенчатой стене, было освещено. Словно заметив мое присутствие, хозяева наконец решили проверить, кого там принесла нелегкая. Скрипнула дверь, и кто-то вышел в сени. Пес сразу замолк и юркнул в конуру. «Идут!» Я спрыгнул на снег. А ветерок-то не слабо разгулялся. За забором еще ничего, а вот как высунулся, вязаную шапочку на раз продуло. «Тополь, прикрой!» Приказал взявший на изготовку сайгу Петров. «Мало ли, отрядный пулеметчик, позавчера не от большого ума поцапавшийся с дроном и под горячую руку отправленный в этот рейд, тяжело вздохнул и поплелся выполнять приказ. «Как здесь только люди-то живут!» — буркнул Ермолов, стряхнув снег с варежек и с автоматом в руках отошел подальше от по-прежнему закрытых ворот. «Караул! Нормально живут!» Заслышав хруст снега под ногами идущего через двор человека, я подался в сторону и поудобнее перехватил двухстволку. «А чего не жить? Место ведь для дома 100% не наобум выбрано. Даже с моими скудными способностями к колдовству ясно, что энергетика здесь очень насыщенная. Хорошее место. Думаю, и под лазурное солнце ни одно исчадие стужи и близко не подойдет». Да и звериные черепа на столбах забора вовсе не для красоты развешаны. То ли кустарные аналоги накопителей Иванова, то ли обереги какие, не разобрать. Снег едят, водой запивают. Хмыкнул настороженно уставившийся на ворота Ермолов и движением автоматного ствола велел коту сместиться немного в сторону. «Все путем!» Тот закинул на плечо АК-74 и, шагнув в бок, спрятал за спиной руку с вытащенным из кобуры ТТ. «Хозяева, открывайте, патруль! Дорогу видишь?» Немного расслабился я, невольно заражаясь уверенностью кота, что особые неожиданности нам не грозят. «Он, товарищ, тертый, гнильцу какую за версту чует. Пусть это и сверток с основной, но народ ездит, и засветло не все успевают домой обернуться. Думаешь, на постой пускают?» — понял мою мысль Ермолов. «Не без этого похоже. Открывайте, короче!» — вновь рявкнул кот и для убедительности приложил ногой по тяжелым доскам забора. «Кто там?» Раздавшийся с той стороны ворот голос был дребезжащим, старческим и каким-то очень уж неуверенным. «Чего надо? Ты совсем глухой, что ли, дед?» – озверел кот. «Я уже битый час ору, патруль!» «У нас все в порядке!» Уже немного спокойней оповестил нас из-за забора так и не открывший ворота дедок. «Безумно рад за вас!» – не выдержал Петров. «И чтобы так оставалось и дальше, а бумаги у вас есть? Ты за кого нас принимаешь? За бухгалтеров?» Подошел к воротам Виталик. «Открывай, живо!» «Но...» «Открывай, будут тебе бумаги!» Заслышав скрежет вынимаемого из петлей бруса, Петров надавил, и створки ворот чуть-чуть разошлись. «Ну-ка, дед, иди сюда!» Ухваченный за рукав дедок и глазом моргнуть не успел, как очутился за забором в окружении вооруженных парней. «Белые в деревне есть?» — тут же огорошил его вопросом придвинувшийся сбоку кот. «Кто? Бандиты!» «Нет, говорю же, нормально все. Было». Неведомо, как успевший разглядеть нас старик в собачьей шубе до пят и мохнатой собачьей же шапке неожиданно успокоился. «Пока вы не появились». «Читать умеешь?» — сунул ему под нос удостоверение Петров. «Грамотный чай!» В отблеске заходящего солнца морщинистое лицо деда показалось желтым. «Патруль так патруль! Спокойно у нас все!» «Это хорошо, что спокойно!» — хлопнул его по плечу Виталик и забрал удостоверение. «Значит, здесь и заночуем!» «Виталь!» — тихонько протянул подошедший к нам Стас. «И чего ему не имется?» «Да, солнце еще толком не село, и до Илового вполне добраться засветло успеем, но смысл? Чтобы завтра с утра опять в какую-нибудь дыру загнали, лучше уж выспаться по-человечески, работа не волк». «Проехали!» — оборвал парня Петров. «Тебя как звать, дед?» «Иван Петрович». «Хозяин?» «Хозяин». «На ночь пустишь? Так вы ж все равно не уйдете!» Старик двинулся обратно к воротам. «Не уйдем!» — кивнул шагнувший вслед за ним Петров. «Народу много в доме? Сын с семьей!» — обернулся к нам Иван Петрович. «Вот что! Постелю вам в гостиной, и чтобы на хозяйскую половину ни шагу! Там дети малые, нечего их пугать! Заметано!» — легко согласился Виталик и кивнул коту на надворные постройки. «Иван Петрович, пес на цепи?» «На цепи!» Туалет во дворе, поежился так и не убравший ТТ в кобуру кот. «За баней!» Хозяин дома двинулся через двор. «На ночь ведро снега набрать можете, чтобы не бегать». «Схожу, отолью», — заторопился кот. «Здесь жди». Придержал я сунувшегося было во двор Тополева. «Чего еще? Сейчас парни все проверят, тогда и мы подтянемся». Я сместился немного в сторону от ворот. «А то мало ли...» «Как говорит один мой приятель, вдруг еще обидится кто?» «Охота тебе задницу морозить!» — недовольно проворчал Стас, но послушался. «Ну да, не маленький, сам понимать должен, что словить пулю или арбалетный болт можно даже в самой, казалось бы, безобидной ситуации». Не ставшие дожидаться кота парни зашли в дом, и уже через пару минут Шурик Ермолов выглянул из двери и засимофорил нам. «Нормуль, ворота запереть не забудьте!» «А ты боялся!» — ухмыльнулся, задвигая брус Тополь, но развивать тему не стал. «И правильно сделал!» После дневного маршрута настроение у меня было не очень, а если учесть, что особой сдержанностью я и в повседневной жизни в последнее время похвастаться не мог. Мда, как бы чего ни вышло, и Стас-то парень неплохой, не хотелось бы. В небольшой прихожей оказалось не повернуться. У одной стены стоял непонятно зачем сюда вытащенный стол, во всю длину второй протянулась завешанная верхней одеждой вешалка, направо – наглухо закрытая дверь в хозяйскую половину дома, прямо – в небольшую темную кладовку, налево – в гостевую комнату, к которой примыкала небольшая кухонька. Обстановки по минимуму, сразу видно, для чужих людей приготовлено. В комнате три кровати да тюфяки на полу. На кухне придвинутый к окну стол. Вокруг пять деревянных табуретов. Один угол полностью занимала неотштукатуренная кирпичная печь, накрытая чугунной плитой. На приколоченной к стене полке выставлена посуда. У ржавой мойки приткнулся скособоченный буфет. «Свет я вам оставляю», — выставил на стол лампу Иван Петрович. «Если чего надо будет, стучите». «Обязательно», — встретил его на выходе кот. И, пропустив Стаса, закрыл дверь на крючок. Крючок, надо сказать, довольно хлипкий. «А ты чего так долго?» «Да шнурки заледенели», — пожаловался парень. «Думал, резать придется. Валенки надо было надевать». «Кот, что во дворе?» — окликнул его Петров. «Во дворе чисто. В сарае недавно лошади стояли. Может, еще кто на ночевку заглядывал?» Пожал плечами усевшийся на табуретку Виталик. На хозяйскую половину пустили. Кот пристроил в угол автомат, но кобуру с пистолетом от пояса отцеплять не стал. «Нет, дети, — говорит, — и бабы перепугаются. Сын батю проверять выходил. И как сынок?» «Валенок!» — хохотнул Шурик и устроил автомат на захваченный из прихожей полушубок. «Деревня!» На веревке детской одежды не было, как бы, между прочим, заметил кот, усаживаясь за стол. «Мало ли!» — буркнул Петров, достал из планшета рисованную от руки карту и придвинул к ней лампаду. «Не каждый же день портки стирать! Лед, ты что скажешь?» «Скажу, что колдунов там нет, а больше ничего. Не густо!» Мысленно согласившись с этим замечанием, я уселся прямо на пол — и, положив рядом ружье, прислонился спиной к горячим кирпичам. «Хорошо-то как! А то даже ног не чувствую. И пальцы уже почти не шевелятся. Ничего, отогреюсь. Сань, не в службу. Задерни штору, а то сидим как на ладони». Блаженно потянувшись, попросил я Ермолова. Здоровяк потянул хлипкую ткань, и Петров недовольно шикнул на него, когда порыв воздуха едва не задул задрожавший язычок пламени. «Нападения были здесь, здесь и здесь», — показал он коту отметки на карте. «Вот тут два раза, в живых никого не оставили. В двух обозах была хорошая охрана, но и это не помогло. Будто кто-то свой». «Да точно свой кто-то», — сразу же поддержал эту мысль Шурик. «Это и ежу понятно. Дрону делать нефиг, вот он нас в рейд и услал». «Все караваны со стороны Елового шли, значит, наводчика там искать надо», — предположил кот. «Еловая уже не наша епархия», — покачал головой Виталик. «И три обоза из пяти в Еловое не заходили, так что этих отморозков с нас никто не снимет». «А может, их больше было?» — задумался я. «Ну, в смысле нападений. Кто-то мог отбиться и заявлять не стал, а кого-то еще не нашли до сих пор. И что нам это дает?» «Нифига нам это не дает!» Шурик уселся за стол. «Чего опять за работу начали? Заняться больше нечем!» В храпа кот тут же достал колоду потрепанных карт с засаленными зелеными рубашками. «Перекусим сначала!» — отказался Виталик. «Стас, кликни хозяина, пусть свою задницу сюда тащит!» Слонявшийся по комнате Тополев вышел в прихожую и через пару минут вернулся с нахохлившимся Иваном Петровичем. «Вы харчами не богаты?» — развернулся к нему от стола Виталик. «Нам бы похлебать чего горяченького. Платить чем будете?» — насторожился хозяин. «Наличными или распиской? Расписку не приму». «Золотом, золотом платить будем», — успокоил его Петров. «Спиртного надо?» — сразу подобрел старик. «Своего хватает». Виталик вновь вернулся к карте и принялся объяснять коту. Смотри, дрону скажем, что пошли вот этой дорогой. Здесь пришлось сделать крюк, и вернуться засветло уже не успели. Тогда, получается, нас здесь не было, хмыкнул парень. Завтра опять могут погнать. Почему не было? С утра заглянули. Мы в село к полудню только прийти можем. Ну, как вариант. А заночевали где? Эй, уважаемый! Осмотрев стоявший на умывальнике кувшин с водой, окликнул я замешкавшегося в дверях старика. «А нет ли у вас емкости спирт разбавить? И водицы холодной заодно?» «Давайте сюда!» Старик забрал у меня стеклянную литровую бутыль с медицинским спиртом. «Как разбавлять?» «Один к одному!» Шурик, который и умудрился неведомо как добыть спирт в медсанчасти, подозрительно уставился на деда. «И если сольешь, голову откручу. Больно надо». Хозяин скрылся в прихожей. «Больно надо». «Больно, но надо», — хохотнул Тополь. «Ну, так я раздаю?» — вновь начал тасовать карты кот. «Да погоди ты!» Я достал с полки граненые стаканы. «Пальцы толком не гнутся, дай хоть согреться». «Так и скажи, что трубы горят», — усмехнулся картежник. «Прям горят», — скривился я. «Замерз, как цуцик! Дед идет!» — предупредил нас стоявший в дверях кухни Шурик. «Спирт!» — Иван Петрович выставил на стол запотевшую двухлитровую пластиковую бутыль. «А горячая!» — сглотнул слюну неравнодушный к выпивке Виталик. «Минут через 10 сын принесет!» — ответил внимательно оглядевший кухню хозяин. «Боится, что дебош устроим? Или потырим чего?» «Да ты погоди!» Остановил деда кот. «Тут подозрительных личностей не видно было?» «Не считая нас, само собой». Скрутив крышку, я начал разливать разбавленный спирт по стаканам, но вдруг нахмурился. Понюхал бесцветную жидкость. «Да нет, спиртом пахнет. Однако непонятно. Если спирт водой разбавлять, жидкость, как ни крути, хоть чуток, но нагреется, потому как тепло, по-любому, выделяться в этом случае должно, химический закон. А тут пластиковая двухлитровка, как из холодильника. Либо с химическими законами завал начался, либо это вовсе не наш спирт. Но запах! Не было никого из подозрительных. По дороге, может, и проезжал кто, но к нам не сворачивал. «Иван Петрович, а выпейте с нами?» Предложил я, напряженно размышляя, что именно не нравится мне в этой ситуации. Ну, впарил дед нам вместо качественного спирта какой-то денатурат. Каждый крутится как может. Не убивать же его теперь за это, с кем не бывает. Но вот денатурат... «Стас, будь добр, достань еще один стакан для нашего хозяина». «Не пью я», — резко отказался старик. «Возраст не тот». «Да 5 капель, чтобы спалось крепче». Я набулькал полстакана подозрительной жидкости, и для здоровья полезно. «Нет, не уговаривайте!» Иван Петрович попятился к двери. «Я понимаю, что мы с вами еще не в том состоянии, чтобы дойти до этого вопроса». Глянув в глаза перегородившему дверной проем Ермолову, улыбнулся я. «Но вы нас не уважаете?» «Лед, что пристал к человеку?» — одернул меня Петров. «Не хочет!» «А придется!» – правильно истолковав мой взгляд, Шурик легонько подтолкнул хозяина в спину. Тот, споткнувшись, пролетел через кухню и едва не врезался в стоящего у стены Тополева. Стас непонятно с чего влепил старику правой, и завалившийся на спину хозяин рухнул на пол. «Да что с вами такое?» – вскочил на ноги Петров. «Совсем охренели?» «О, цигарная штука!» Присвистнул вдруг кот в тусклом свете лампады, разглядевший, выпавший из рук потерявшего сознание старика, тупорылый револьвер. «Вот дает старик!» «Да он как рванет, и раз пистолет в руке!» Тополев хлебнул воды из стоявшего на умывальнике кувшина. «Ну я ему, как учили, прямой в челюсть!» «Готов!» Опустившись на колени рядом со стариком, я увидел неестественно вывернутую шею. «Во, блин, не хотел!» – расстроился Стас. «Но у него ж волына!» «На хозяйской половине слышно было?» Подхватив АК-74, кот подошел к Шурику. «Вряд ли!» – задумался здоровяк. Стас его технично завалил. «Тогда вяжем сына!» – сразу просек тему Петров. «Только живым! Неизвестно, сколько там народу!» «Это мы чего?» – подавился водой Тополь. «Нашли, что ли?» «Лед?» — уставился на меня Виталий. «А чё я? Спирт он не наш принёс. Ну, думаю, пусть выпьет с нами, а то ещё траванёмся денатуратом каким. Ты свой спирт от чужого уже на глазок отличаешь?» Не на шутку удивился Шурик. «На запах. Я поднял с пола двухстволку. Сын-то хоть выйдет, или сразу группа поддержки завалится?» «Выйдет, ситуацию пробить однозначно захотят. Стойте, а может дед просто ствол достал, чтобы мы от него отстали? Сказал, мол, пить не буду и не буду», — предположил кот. «Сам-то веришь в это?» Приоткрыв дверь в прихожую, Шурик выскользнул из комнаты и вновь вернулся уже с нашей одеждой. «Ага, этот божий одуванчик без единой мысли с собой эту дуру взял. Купить нам хотел предложить, наверное. Может, кстати, те караваны вовсе не в Еловом, а здесь останавливались. Тут к ним попутчики напрашивались, и вся недолго. Нам-то зачем отраву подсунуть решили?» Понюхал стакан со спиртом кот. «У нас стволов одних. Тихо, идут». Несший на подносе супницу с горячим борщом хозяйский сынок даже пикнуть не успел, когда его очень жестко встретили в дверях кухни кот и Ермолов. Супницу тут же передали по цепочке на стол, а спеленатого парня уложили на пол рядом с мертвым стариком. «Проверьте кляп», — посоветовал Шурик, прежде чем вернуться к выходу в прихожую. «Нормально». Петров подергал торчащую у парня изо рта кухонную тряпку. «Стас, иди к Шурику. Кот, полей его водой». «О, очнулся, крепкий, зараза». «У этого финка и ПМ». Обшарив карманы, я выложил на стол оружие и отметил, как расширились глаза парня, когда он увидел лежащий рядом труп. «И кастет». «Джентльменский набор», — усмехнулся Виталик. «Слушай сюда. Ответишь на вопросы, доживешь до утра. Не ответишь, начнутся серьезные проблемы со здоровьем. И до утра точно не доживешь. Два раза один и тот же вопрос не повторяю. Запираться не советую. Усек? Тогда поехали. Сколько там людей и чем вооружены? Что? А, кляп. Это не проблема». Кот приставил к горлу парня его собственную финку и выдернул тряпку. «Сколько? Что вы? Заткнись. Сколько? Мы? Отвечай. Я не знаю». Пару раз получивший по морде, парень пытался говорить шепотом, но, судя по бившей его крупной дрожи, нервы у него были на пределе. «Кляп», — распорядился Петров и забрал у кота финку. «Не хочешь по-хорошему, будет по-плохому». «Да перестань ты», — остановил его я. «Чего еще?» — удивился Виталик. «Ткнешь не туда и загнется. И что делать?» «Что-что?» Кочергой сбив защелку, я распахнул дверцу печки. «Кляп проверьте, чтобы не заглотил. И суйте руку». «Добрый мальчик», — странно усмехнулся кот, но послушался. Впрочем, приводить эту угрозу в действие почти что не пришлось. Стоило плясавшим на березовых поленьях языкам пламени обжечь пальцы хозяйского сынка, как тот сразу же начал мычать и трясти головой. «Все, что ли?» «То-то же! Сколько? 7. Оружие? 4 автомата, 5 охотничьих ружей. Обозы — ваша работа? Не понимаю. Ух, наша! С хозяевами дома что? Не знаю. Действительно не знаю. Наши здесь с лета. Меня тогда с ними еще не было. Сейчас все здесь. Не ври только. 5 человек в форт вчера уехали. Сюда уходил. Подельники твои ничего не заподозрили? Нет». «Сколько окон на той половине?» «Что? Окон, мать твою, говорю, сколько?» 3. Нет, 4. «Левые люди на хозяйской части есть?» «Все свои». «Нашим легче», — прояснивший расклад Петров сунул тряпку в рот мелко дрожавшего парня. «Собирайтесь. Уходить через окно будем. Шур, как соберемся, дверь на хозяйскую половину кочергой подопри. Потом за нами». «Красного петуха пустим?» — догадался Ермолов. «Ну не в рукопашку же с ними!» Виталик осторожно выдавил стекло из рамы. «Кот, этого с собой тащи! Шур, спирт разлей, тряпок возьми и углей из печи! Дом деревянный, много не надо! Прямо так и тащить этого гаврика!» Глянул на слишком уж легко одетого парня кот. «Деда раздень!» Петров выпрыгнул в окно с дробовиком в руках. «Ходу!» Дом горел хорошо, я бы даже сказал красиво. И занялся пожар действительно очень быстро. Раз, и пол дома в огне. Сообразившие, какая их ждет участь, бандиты не запаниковали. Попытались прорваться сразу через все 4 окна и своего, в принципе, добились. Сдохнуть, словив пулю, всяко предпочтительней, чем сгореть заживо. Как я уже говорил, у всего в жизни есть свои плюсы и минусы. Иногда, правда, люди путают их с большим и меньшим злом, но ведь это с какой стороны смотреть, не так ли? И даже в предстоящем броске до Илового, в темноте, на ледяном ветру, не жравши и без всякой надежды напиться по возвращении, при желании можно отыскать положительные моменты. Как минимум, мы до сих пор живы и здоровы. Как максимум? Нет. Боюсь, как максимум, без литра спирта нам сегодня не светит.